Глава 27. Открывать глаза не хотелось совершенно. Было хорошо, уютно и невыносимо приятно нежиться под практически невесомым одеялом, явно набитым лебяжьим пухом. Натянув его немного выше, уткнулась носом в тонкую материю и втянула любимый запах. Неожиданно рядом раздался тихий смех. «Надеюсь, это не профессионально, и ты не планируешь нюхать все мое постельное белье, милое мое видение?» Распахнув глаза, не вытаскивая носа из-под одеяла, уставилась в темноту, озаряемую лишь отцветами огня, пляшущего в камине. Боясь сделать вдох или выдох, судорожно соображала, где же я оказалась, хотя и думать тут было нечего. Это спальня его светлости. Сглотнув накопившуюся слюну, сильно-сильно зажмурилась, надеясь, что все это исчезнет. «Я снова сплю? Это очередной сон?» «Эбби!» Раздалось над самым ухом, а я дернулась, готовая выскочить из-под пухового покрывала и бежать прятаться, но не успела, так как меня придавило к матрасу, навалившимся сверху телом. «Стоп! Куда собралась?» Я все же попыталась выкрутиться и как можно скорее исчезнуть из хозяйской постели, но мужчина со смехом поймал меня, заворачивая как гусеницу в кокон и фиксируя в таком положении. «Куда ты?» произнес он, перекатившись и нависнув сверху. Распахнув до этого зажмуренные глаза, уставилась в лицо герцогу, с силой сжав губы. Помолчала секунду под его смеющимся взглядом и, наконец, выдала шепотом. «Ваша светлость, вы живы?» «Я определенно жив, Эбби». Он улыбнулся и опустился на локти, продолжая разглядывать меня. «Но исключительно благодаря тебе». Теперь лицо герцога было очень близко, а его выражение приобрело серьезность. «Откуда ты знаешь о свеколице?» Мужчина нахмурился. «Не пойми неправильно, но эти знания недоступны обычным людям. Да и как ты додумалась заменить мед на сахар?» «Выбора не было», — прошептала в ответ, опуская часть вопроса об источнике знаний. Мед точно на столе не стоял, а процесс надо было запустить как можно скорее, пока не стало слишком поздно. Помолчав пару мгновений и заливаясь краской смущения, продолжила так же тихо. «Было очень больно, да?» «Да», — он кивнул с самым серьезным видом. «Особенно, когда кислота вступила в реакцию с той смесью, что ты в меня влила». «Простите». «За что? За то, что спасла мне жизнь?» Макс снова улыбнулся, сильнее стискивая меня в объятиях. «Глупо это мое видение. Лечить ожоги гораздо проще и быстрее». Я замерла, забыв, как дышать. Если в первый раз я особо не обратила внимания на его оговорку, то сейчас эта фраза совершенно определенно предназначалась мне. «Видение?» Нахмурила брови, стараясь понять, почему он так говорит. Но мужчина хитро улыбнулся, и то, что я увидела дальше, лишило меня дара речи. В отцветах пляшущего огня его лицо поплыло, форма глаз и цвет волос изменились. Легкая щетина, уже покрывшая щеки, исчезла, открывая взору идеальной формы лицо и подбородок без единого изъяна. Сейчас надо мной нависал незнакомец с праздника и так же, как тогда, призывно улыбался. «Вы знали? Знали, что я — это я?» Ошарашенно просипела, во все глаза таращась на мужчину. «Да». Он кивнул и рассмеялся. «Я заметил тебя сразу, выделил из толпы и вначале никак не мог поверить, что ты бываешь такой». «Какой?» Тихо спросила, глупо хлопая глазами. «Живой, настоящий, открытый, веселый, сумасбродный». «Я не такая», ответила тихо. «Я тоже думал, что ты холодная, тихая, серьезная, неживая. Но там, заметив твою улыбку в толпе, обращенную не только к этому мальчишке, но и к другим, я не мог упустить возможность». «Вы!» Я засопела и начала выгибаться, стараясь вылезти из пухового кокона. «Вы! Я, по-вашему, кто? Упустить возможность? Воспользоваться? Что вы со мной сделали? Околдовали или добавили что-то в напиток? Там! Вы меня...» «Ничего!» Он моментально весь окаменел, и я перестала елозить под ним, напуганная такой сменой настроения. Еще миг назад я была уверена, что он продолжит веселиться и смеяться надо мной, но герцог замер. «Ничего, Эбби. Я правда не знаю, почему все закончилось именно так, как закончилось. Но я и мечтать не мог о подобном. Его голос, его взгляд, все это говорило о серьезности слов мужчины. Эбби, я не сплю со всеми подряд и хочу, чтобы ты поняла это. Есть женщины, недостойные особого отношения в силу профессии или собственного поведения. Но приглядевшись, я сразу понял, что ты не из их числа. То, как ты держалась, как обращалась с другими. Такая девушка никогда бы не пришла по зову его светлости. Сначала я был заинтригован, ждал, когда ты сама обратишь на меня внимание. Потом очарован, потом начал злиться. Но вы никогда даже тени, намека. Я старалась подобрать слова, чтобы объяснить герцогу, что резкая смена его поведения меня сильно настораживает и пугает. «Да вы не смотрели на меня, не говоря уже о... злились?» «Эбби», — вкрадчиво, словно с глупым ребенком разговаривал, произнес Диан. «Мне казалось, я выглядел благородно, когда не пытался залезть тебе под юбку, едва увидев. Но ты вообще ничего не замечала. Я никогда ни за кем не ухаживал, уж извини. Просто брал то, что хотел из предложенного. Только ты смотрела на меня, как на пустое место». Это сильно задевало мою... гордость. Прости, милая, но я с ума сходил от обыкновенной служанки, да еще совершенно не обращающей на меня никакого внимания. Было обидно. Я совершил несколько глупых поступков, Эбби, и мне действительно стыдно, что тогда я немного перебрал и чуть не обидел тебя. Что? Я, затаив дыхание и боясь издать лишний звук, жадно рассматривала лицо герцога, ловя сотни эмоций, пробегающих по нему. «Когда ты пришла из-за того платья...» Он закусил губу, будто подбирал слова. «Я был уверен. Почему-то сразу понял, что осыпать тебя подарками будет большой ошибкой. Такая девушка скорее сбежит из дома, чем прыгнет в мои объятия, но ты...» Я хотел видеть, как ты засияешь, надев подобающий тебе наряд. Хотел увидеть твою улыбку, когда ты оценишь. Мне казалось, что мой план гениальный. Черт, Эд чуть не убил меня, когда узнал, что ему придется наряжаться в другой костюм, потому что я хочу видеть тебя на балу. Я думал, что ты пришла, наконец, отблагодарить меня, что заметила, оценила мое внимание, а ты... Устроила скандал. Повинилась еле слышно и зажмурилась, сгорая от стыда. «Да». Он невесело хмыкнул, устраиваясь удобнее на локтях. «Я сорвался. Я чуть не... с трудом отпустил тебя тогда». «Но отпустили». Еле выдохнула. «Да, но... я не святой и не очень хороший человек». «Пожалуйста, не нужно больше ничего говорить. Я и так сильно смущена». Попыталась принять позу поудобнее, но заподозрив меня в очередной попытке сбежать, Диан сильнее укутал в одеяло. «Да, прости, я хочу все тебе сразу объяснить и сильно волнуюсь». «Вы?» Тут я не смогла скрыть изумление. «Ваша светлость». «Подожди, дай мне все тебе объяснить, пожалуйста. Это важно. Я хочу, чтобы ты сейчас поняла, что это принципиально». Я прибыл на праздник не для того, чтобы завалить какую-нибудь красотку, но безмерно счастлив, что оказался там. А я в это время покрылась густым румянцем. Получается, это я прибыла на праздник, чтобы с кем-то переспать. Я, легкомысленная девица, упала в его широко распахнутые объятия, готовая на все? Что же со мной не так? Я резко отвернулась, губы задрожали, а из глаз вот-вот была готова выкатиться слеза. «Эбби». Диан схватил мое лицо ладонями и заставил посмотреть на себя. «Ты не такая. Не смей так думать. И я так не думаю, слышишь? Это волшебство. Вот». Он улыбнулся и осторожно потянулся, касаясь уголка моих еще дрожащих губ, отстранившись немного. «Ты настоящая. Не такая, как другие». «Что? Но ты же сам видел, я там. Боже, как стыдно-то». Он улыбнулся, вглядываясь в мои глаза. «Настоящая и живая. Не кукла, коих мне подсовывали годами. Не марионетка. Напуганная, страстная, милая, смущенная, очаровательная, гордая. Стойте, все, хватит!» Я не смогла сдержаться и улыбнулась в ответ. «Хорошо, хорошо, но что вы тогда делали там на празднике, если не искали развлечений?» Он стал серьезным. «Я ждал стаю». «Что?» Мои глаза вылезли из орбит от удивления. «Зачем?» «Ну, во-первых, за тем, что волков на моей земле быть не должно. Во-вторых, чтобы защитить своих людей. Ведь народу собралось много. А если бы эти твари успели кого-то поранить или, не дай бог, кто-то пострадал?» Он устроился рядом со мной, положив голову на согнутую в локте руку. «Ты знаешь, что на наших землях волки не живут?» «Кажется, я слышала об этом», — смущенно произнесла, вспомнив его разговор с лордом. «Так вот, я боялся, что если они где-то поблизости, шумный праздник привлечет их внимание. К тому же я жажду поймать и уничтожить Альфу». «Альфу?» — переспросила, хмурясь. «Да, без Альфы стая — это обычная стая, толпа диких животных. Альфа — вот причина их нахождения тут. Альфа призывает и направляет. Альфа решает. Можно сотнями уничтожать покусанных и обращенных, но пока не уничтожу Альфу, он будет приводить не десятки новых, а сотни». «Ох!» — только и смогла произнести. «Я тогда вас отвлекла от ваших планов. Мне жаль, ведь Альфу вы так и не смогли поймать». «Я был очень счастлив, что ты, Эбби, позволила мне отвлечься». Диан плавным, но довольно быстрым движением перетек со своего места ближе ко мне. «Позволь мне коснуться тебе. Позволь, как тогда, ощутить». Именно под его невыносимо голодным взглядом я внезапно осознала, что совершенно обнажена. Лежу в его постели, голая, завернутая в мягкую материю. «Почему на мне нет одежды?» — спросила невпопад, шаря по своему обнаженному бедру. Похоже, этот вопрос удивил мага и заставил замереть в опасной близости от меня. «Я спешно пытался найти рану. Никак не мог понять. Ты была в крови, руки, лицо. Лежала без сознания, и я...» «А потом Эдвин сказал, что чуть не придушил тебя». Он замолчал, глядя на меня в упор, не мигая. Его дыхание было горячим, оно касалось кожи, нежно пробегало по моим губам. «Лорд в порядке?» Зачем-то спросила, когда его губы почти коснулись моих, и почувствовала, как он улыбнулся. «Выживет». А в следующую секунду мне было уже все равно, что там с лордом Крионом, что с Альфой и насколько неприлично я вела себя на празднике. Мягкие губы коснулись моих осторожным поцелуем. Герцог будто проверял границы дозволенного. Не сбегу ли, не оттолкну. Но сбегать совершенно не хотелось. Мое тело жаждало прикосновений и ласк. Кожа зудела, а в животе вновь завязался такой до боли знакомый узел. Но сейчас все происходило совсем иначе. Не так, как с Максом. Это не было просто желанием, которое хотелось утолить любым способом, а что-то совсем другое. Подавшись навстречу, приоткрыла рот, приглашая мужчину углубить поцелуй. Намек был понят, и через мгновение его язык вступил в схватку с моим. Он ласкал, изучал, завоевывал. Пальцами одной руки маг зарылся в волосы на моем затылке, а второй оглаживал контур лица. Мне до безумия захотелось прикоснуться к нему, почувствовать тепло и гладкость кожи, ощутить жар, исходящий от герцога, как тогда в лесу, но мои руки оказались в заточении под одеялом. Что-то бессвязно промычав, я попыталась их освободить, но маневр не удался. Диан разорвал поцелуй и взглянул на меня затуманенными глазами, на дне которых сиял голубой свет. Опустив взгляд на ткань, в плену которой я все еще находилась, мужчина улыбнулся и вновь склонился к моим губам. Я не помню, как оказалась на свободе, лишь почувствовала, как прохлада комнаты коснулась кожи, а ладони мужчины обожгли своими прикосновениями. «Как же часто я мечтал увидеть тебя в своей постели по-настоящему!» Чуть слышно прошептал герцог, медленно покрывая поцелуями шею, ключицы, грудь. Стоило его языку коснуться затвердевшей вершинки, как я выгнулась дугой от нахлынувших ощущений. Мои пальцы судорожно вцепились в его плечи. Воздух застрял где-то в горле, и я могла только тихо хрипеть, наслаждаясь горячими ласками. Пока язык Диана ласкал ореолу, провокационно задевая вершинку, его ладонь накрыла вторую грудь, захватив сосок между пальцами и слегка потянув его, заставила еще сильнее затвердеть. Время словно остановилось. Для меня больше ничего не осталось в этом мире. Только я, Диан и его ласки, жадные, будоражащие и такие знакомые. Вдоволь наигравшись с моей грудью, мужчина двинулся изучать мое тело дальше. Казалось, его руки, губы и язык были везде. Они не оставили без внимания ни один изгиб, ни одну родинку. Это становилось похоже на пытку. Я стонала и извивалась, шептала имя герцога и все сильнее цеплялась за его плечи, ища последнюю возможность удержаться на грани. «Не могу больше», — выдохнула я, с трудом собрав крупицы воздуха, которые все еще оставались в моих легких. Но герцог не заметил моих просьб, он наслаждался мной. От осознания этого факта внутри разгорелся просто сумасшедший пожар, сжигающий меня, как сухой листок, подхваченный языком пламени костра. Сама не поняла, как у меня это вышло и как вообще я оказалась на такое способна. Думать буду потом. В считанные мгновения я перевернула неожидающего такой подставы мужчину на спину и оседлала его. «Ох», — только и смог произнести герцог. Хищная улыбка, заигравшая на его губах, стала для меня сигналом к действию. Мужчина принял правила игры, рассчитывая на то, что я быстро сдамся. «Посмотрим». Выгнувшись кошкой, позволила герцогу насладиться видом. Внутренний голос подсказывал мне, что сейчас для него нет ничего прекраснее. «Совершенство!» Выдохнул Диан, скользя длинными пальцами по моей разгоряченной коже. Я почувствовала, как мне в ягодицу упирается его совсем немаленькое желание. Это было лучшим подтверждением слов. Вытянув руки вперед, скользнула ладонями по груди и животу герцога, заставляя мышцы под моими пальцами напрячься еще сильнее. Медленно склонившись, провела дорожку поцелуев по шее к уголку рта. Решив продолжить игру, которую затеял он сам, попыталась отстраниться, но мне не дали такой возможности. Герцог, быстро обхватив мой затылок, впился в губы жестким поцелуем и подмял под себе. «Не сегодня, милое видение», — шепнул Диан, и в следующее мгновение я почувствовала, как он наполняет меня. Осторожно, миллиметр за миллиметром входит, растягивая, доводя до исступления. Герцог зарычал, словно дикий зверь, стоило ему войти в мое лоно до основания. Кажется, я кричала ему в унисон. С каждым разом толчки становились все резче и быстрее. Мужчина вколачивался в меня, совершенно не сдерживаясь, но и этого было мало. Я хотела чувствовать его еще глубже, еще ближе. Мои ногти впивались в его плечи, оставляя красные полоски следов. Мои зубы впивались в его губы, едва не прокусывая нежную кожу. Мои ноги обвились вокруг его бедер с такой силой, что казалось, ничто в мире не сможет нас больше разлучить. Толчок, еще один, и я почувствовала, как в моем теле поднимается жар, прокатываясь по венам и собираясь внизу живота. Когда ощущение безграничной эйфории накрыло меня с головой, я лишь краем сознания отметила еще несколько толчков, после чего герцог последовал за мной за грань наслаждения.